Кроме того, вечерами у нас была возможность заниматься не только своей основной работой. Два инженера-химика, старшие в нашем отделении, вечерами трудились над изготовлением зеркал. Зеркала они сбывали за деньги или какую-нибудь еду через вольнонаемного экспедитора лаборатории. Изредка оба инженера изготовляли медный купорос для маляров, которые добавляют синие кристаллы купороса в звездку при побелке стен. Иногда инженеры варили мыло, но зеркала были для них делом более выгодным. Никита упросил их научить его изготовлению купороса и мыла. Для купороса нужны серная кислота и медная проволока, для мыла – жиры и каустическая сода. Жиры и проволоку надо было добывать где-то на стороне, зато серная кислота и каустическая сода имелись на лабораторном складе, а складом теперь заведовал Кауфман. Предшественник Кауфмана, он освободился, окончив срок, и уехал, был человеком безалаберным. При нем на складе царил кавардак. Начальница терпела такое положение, зная, что этот кладовщик ничего не ворует и ничего на складе не пропадает зря. Но после его отъезда она решила поставить на его место человека делового и аккуратного. Кауфман в роли кладовщика почувствовал себя в своей стихии. Навел на складе идеальный порядок и чистоту. Наведение порядка оказалось его страстью. Он готов был до бесконечности переставлять на полках банки и склянки ради еще большего порядка, удобства и симметрии. Кауфману выписали круглосуточный пропуск в зону оцепления, и он даже ночевал на складе. Зимой жарко натапливал печку, ставил рядом несколько табуреток, стелил на них бушлат и телогрейку и ложился отдыхать, наслаждаясь одиночеством, тишиной и успокоительным порядком на окружающих полках. Не знаю, как Никита договорился с ним насчет каустика и серной кислоты, но так или иначе договорился. У рабочих локомобильной электростанции Никита доставал медную проволоку, а на заводе стройматериалов – испорченное хлопковое масло, поступавшее на завод для технических целей. Свое производство Никита наладил быстро. Вечерами электрическая плита под колпаком вытяжного шкафа была теперь занята до отказа. Над полукруглыми чашками дымились пары серной кислоты. На другой плите, обыкновенной, в большом баке варилось и клокотало мыло. Его надо было помешивать палкой. В муфелях прокаливалась, превращаясь в окись меди, медная проволока, мелко нарезанная и положенная в огнеупорные чашки. На столе на противнях остывали, твердея, уже готовые светло-коричневые пласты мыла. Никита работал, засучив рукава, деловой и сосредоточенный. Ходил, как на пружинах, и дверь открывал непременно плечом. Он не входил, а ломился. Николай II шуровал печку, следя, чтобы не остывала плита. Перед концом смены появлялся Кауфман, забирал готовую продукцию и вместе с Никитой уходил на склад ужинать. Никита уже не говорил Кауфману «Эй, ты, фриц!» Говорил Иван Лукич «Привет!». Разговор между ними больше не касался прошлого, не касался войны и политики. Они говорили о щелочности мыла и об очистке серной кислоты. На складе, не сомневаюсь, они говорили также о денежной стороне дела, о спросе и сбыте. Я не удивлялся. Мне и раньше приходило в голову, что лагерь может стирать грани между людьми. Я убеждался в этом не только на чужом примере, но и на собственном. Одно время моим непременным партнером в домино был завхоз нашего барака, прожженный аферист и жулик, которого на воле я бы сторонился и чурался, а тут мы с ним на пару забивали козла, и моментами я испытывал к нему самые дружеские чувства.